все, что меня интересует, вы уже рассказали, — так же холодно ответил странный следователь. Вам надлежит с письмом ознакомиться и ответить на него. Я лишена права переписки, разве вы не знаете? Письмо отправлю я. Вот вам карандаш и бумага. Конверт я заадресую сам. Не пишите пока никаких подробностей. Игнатов отвернулся, чтобы не видеть, как она станет читать письмо мужа, первое, полученное ею за все это время. Отвернулся и опять пошел по коридору, якобы прогуливаясь и раздумывая, заложив руки за спину, в сапогах широкими голенищами, старше себя эдак лет на 15. Рассалима и Шурмерша ели у печки только что испеченные картофелины, в тарелке репродуктора раздался властный, начальственный и в некотором роде артистичный голос главы самодеятельности Пенкина. Начальник АХО известил своих слушателей, что сейчас соединенными усилиями хора и оркестра будет исполнена кантата от Сталина. Кантата была очень длинная, почти невыносимо длинная, и сразу вслед за ней заключенный диктор стал рассказывать о победах на фронте лесоповала. Огнетов ходил и думал, пока не рассчитал, что может вернуться Пустинец. Я лежал неподвижно, верхняя губа ее была чуть-чуть прикушена. «Вы написали?» — спросил он. «Да», — едва слышно ответила она и протянула ему листок бумаги. «Я догадалась», — вдруг услышал он. «Вы из ЦК». «Мое письмо дошло?» Он не мог ничего ей ответить. Горло у него перехватило. И даже сказать «до свидания» только он не смог. Он попятился, что было совсем не свойственно его характеру, боком открыл дверь и ушел, спрятав письмо Степанову в нагрудный карман кителя. К часу дня Гнетов побывал на почте и заказным отправил в Лунчанск лаконичные сообщения Аглае Петровне о том, что она жива-здорова, и надеется на скорую победу справедливости в ее деле. Затем он быстро пообедал и писал до половины пятого. Прекрасная и героическая повесть жизни Аглаи Петровны легко и свободно укладывалась в суховатые фразы официального документа, который должен был послужить к полному оправданию Пустиненко. Перечитав исписанные четким острым почерком листы, Гнетов еще кое-какие фразы уточнил, выбросил решительно все восклицательные знаки, посидел несколько минут, отдыхая, и направился к Свирельникову. Тот кусал колбасу, как он любил, от куска, и читал газету, подчеркивая в ней красным карандашом особо важные места, в которых чудились ему некие важные политические намеки и нацеливания, назначаемые пометками к вторичному и пристальному прочтению. Это занятие называлось у полковника прорабатыванием материала. «Ну так», — произнес он после приличной паузы, — «письмо сработало?» «В некотором смысле, как это?» «А так, что вся биография у Семенко теперь мне полностью ясна. Давай, докладывай». «Я все написал. Давай, докладывай словами». Гнетов напрягся. Пожалуй, сейчас и начнется большая игра. Или погодить, не огорашивать сразу, приберечь к концу. Формулировки не готовы? Нет, почему же готовы? И старший лейтенант толково, спокойно и связно рассказал историю Аглаи Петровны. Беременников сшивал. И на то, как был подбит самолет, и на то, как Пустиненко была направлена в Германию на работу под другой фамилией, и на то, как ее там заподозрили в распространении рукописных листовок, и на то, как она оказалась в лагере уничтожения, и на то, как была освобождена американскими войсками. «Стоп!» — сказал он вдруг. «Пропустил, когда именно ее завербовали». «Как завербовали?» «Когда ее именно империалисты завербовали?» «По твоим данным, когда?» «Она честный человек», — сказал Гнетов все еще спокойно.